А? Опять ты, выблядок ебаный. Алло? Ты ебучий козел. Опять ты, выблядок ебаный. Алло, бля. Хули ты, ебаный, звонишь? Ты пидор ебаный. Ты, сука, чеченская. Алло, бля. Ебало тебе, пидорас. Опять ты, выблядок ебаный. Пошел в жопу, хуйло. Алло, бля. Бум. Чё, ты ёбаный пидор. Бум. Чё звонишь? Бум. Бабка ёбаная, ты. Шлюха такая. Пока. Возьми вытащи хуй, отъеби мать твою. Ах ты, сука, спидовый. Нахуй. О. Что? Нихуя не слышно. Нахуй. Мать еби и заебись. Детки есть соси, блядь. Переслышишь? Нет. Это моя бабуся. Твоя бабуся в тебя лижет твой пенис? Да. Ох, это у тебя бабуся. Так вся в тебя, пидора ебаного. Понял? Манда, пиздоблядская хуйня. Понял ты, пидор, а?